На следующее утро, едва проснувшись, малыш в полосатой голубой пижаме пришлепал босиком к маме на кухню и сел к ней на колени. Хотя он был уже большой мальчик и ходил в школу, но все-таки любил сидеть на коленях у мамы, если этого, конечно, никто не видит, сидеть и так размышлять. Он размышлял, а кого же, собственно говоря, он действительно любит? Прежде всего, маму и папу, конечно, тоже. Еще он любит Боссу и Беттон. Любит он и Карлсона, который живет на крыше. Ну, Гунилу тоже любит. Да, Гунила. Быть может, он женится на ней, когда вырастет. Потому что, ну, хочешь, не хочешь, а жену надо иметь, ребята. Ну. Конечно, больше всего он хотел бы жениться на маме. Но это же невозможно. Вдруг малышу пришла в голову мысль, которая его встревожила. «Послушай, мама, — сказал он, — а когда Боссе вырастет большой и умрет, мне нужно будет жениться на его жене?» Мама подвинула к себе чашку и с удивлением взглянула на малыша. «А почему ты так думаешь? — спросила она, едва сдерживая смех. «Но ведь когда Боссе вырос, я получил его старый велосипед. И его старые лыжи, и его старые коньки, на которых он катался, когда был таким, как я. Я доношу его старые пижамы, я ношу его ботинки и все остальное. Ну, от его старой жены я тебя избавлю. Это я тебе обещаю, сказала мама серьезно. Это замечательно, потому что тогда я женюсь на Гунилле. Вздохнул малыш. Ну, надо же мне будет на ком-нибудь вообще жениться. Хотя мне, конечно, гораздо больше хотелось бы иметь собаку, чем жену. Мама, ты не хочешь мне... Потом объясните детям. Мама, ты не хочешь подарить мне щенка? Мама вздохнула. Ну вот опять малыш заговорил о своей вожделенной собаке. Знаешь что, малыш, сказала мама, тебе пора одеваться, а то ты опоздаешь в школу. Ну ясно, ответил малыш, стоит мне только заговорить о собаке, как ты заводишь разговор о школе. Ну, я пошел в школу. В тот день малышу было приятно идти в школу. Ему многое надо было обсудить с Кристером и Гуниллой. Карлсон, он такой веселый, правда? Как ты думаешь, он сегодня опять к тебе прилетит? Спросила Гунила. Не знаю, ответил малыш. Он сказал, что прилетит приблизительно. Это же значит, когда ему вздумается. Надеюсь, что он прилетит приблизительно сегодня, сказал Кристер. Можно мы с Гунилой пойдем к тебе? «Конечно, можно», — сказал малыш. И тут появилось еще одно существо, которое тоже захотело пойти вместе с ними. Когда ребята собрались перейти улицу, к малышу подбежал маленький черный пудель. Он обнюхал коленки малыша и дружески тявкнул. «Поглядите, какой славный щенок!» — радостно воскликнул малыш. «Он, наверное, испугался уличного движения и просит меня перевести его на ту сторону». И малыш взял щенка за ошейник. «А кажется, он меня любит!» Малыш нагнулся к щенку и стал его ласкать и гладить, и тихонько и присвистывать, и причмокивать. Все эти нежные звуки должны были означать, что черный пудель – самый симпатичный, самый распрекрасный пес на всем свете. Да. А щенок вилял хвостом, радостно прыгал, лаял, а когда дети свернули на свою улицу, побежал вслед за ними. И так он оказался у дверей дома, где жил малыш, затем в квартире, а затем, как ракета, ворвался в комнату малыша. В эту самую минуту в окно влетел Карлсон, который живет на крыше. «Привет!» – крикнул он. «Вы что, постирали эту собаку? У нее же вся шерсть села!» «Да это не Афа, разве ты не видишь?» – сказал малыш. «Это моя собака!» «Не твоя!» – возразил Кристер. «У тебя нет собаки!» – подтвердила Гунила. «Видит, у него на ошейнике написано «Альберг». Ясно, что Альберг – это фамилия его хозяина». «А может быть, самого щенка зовут Альберг?» – предположил малыш. «Привет, Альберг!» – сказал Карлсон. Щенок подскочил к Карлсону и весело залаял. «Вот видите!» – крикнул малыш. «Он знает свое имя! Альберг! Альберг! Ко мне! Сюда, сюда, сюда!» Гунила схватила щенка. «Тут на ошейнике написан номер телефона!» – безжалостно сказала она. «Каеша! Каеша! У любой нормальной, приличной, уважающей себя собаки есть личный телефон!» – объяснил Карлсон. «Одна из моих собак! А их у меня там наверху, буквально тысячи. Как-то на днях задержалась, решила позвонить домой, чтобы предупредить меня. Но спутала номер телефона, попала к какому-то старому майору. Это кто-нибудь из собак Карлсона? Спросила моя собака. Майор обиделся и стал ругаться. Осел, я майор, я не собака. Тогда чего же вы меня облаяли? Ответила собака. Вы собака! Ха! Вы такая умница! Да! А какие у меня собаки! Тысячи! Тысячи! Буквально! «Я так не играю», – заявил вскоре Карлсон. «Ты все время возишься с этой собакой, я хочу тоже чем-нибудь заняться. Давайте устроим вечер чудес. Ну-ка угадайте, кто лучший в мире фокусник?» «Конечно, Карлсон наперебой. Карлсон, Карлсон, конечно, ты молчи», – сказал Карлсон. «Вход на это представление будет стоить одну конфетку, да, и все собранные конфеты пойдут на благотворительные цели», – объявил Карлсон. «Какие? Молчи. А существует только одна настоящая благотворительная цель. Какая? Какая благотворительная цель существует в мире? Какая? Какая? Только одна. Это забота о ком? а Карлсоне! Браво! Браво! Посреди комнаты были расставлены стулья для публики. Угол комнаты был отгорожен одеялом. И вот из-за одеяла вышел малыш. На руках он держал маленького щенка. Сейчас вы увидите лучшего в мире фокусника и его ученую собаку Альберг, торжественно произнес малыш. Перед публикой появился Карлсон. Его голову украшал цилиндр папы малыша. На плечи был накинут мамин клетчатый фартук, завязанный под подбородком пышным бантом. Этот фартук заменял Карлсону черный плащ, в котором обычно выступают фокусники. Карлсон поклонился, снял с головы цилиндр, точь-в-точь такой, как это делают фокусники. Будьте добры, господа! Ха! Убедитесь, что в цилиндре ничего нет. Абсолютно ничего, сказал он. И здесь никогда ничего не будет, если вы сюда чего-нибудь не положите. Я так решил. Я вижу, передо мной сидят какие-то маленькие обжоры и жрут конфеты. Сейчас мы пустим этот цилиндр по кругу, и каждый из вас кинет в него по одной конфете. Вы сделаете это в благотворительных целях. Малыш с цилиндром в руках обошел ребят. Конфеты так и сыпались в цилиндр. Затем он передал цилиндр Карлсону. Карлсон сунул в рот конфетку и принялся жевать. Вот это, я понимаю, это благотворительность. Самое лучшее в мире, воскликнул он и заработал челюстями. Перед вами ученая собака Альберг, сказал Карлсон. Она умеет делать все, буквально все. Она звонит по телефону, летает, печет булочки, разговаривает и умеет поднимать ножку. Ну, словом, все умеет, все, все, буквально все. В этот момент щенок и в самом деле поднял ножку. И на полу образовалась маленькая лужица. Вот видите, что я не преувеличиваю. Это действительно ученая собака. А теперь, внимание, Альберг немножечко поговорит. Ведь тебе не трудно поговорить, а, Альберг? Обратился Карлсон к щенку. Нет, не трудно, ответил щенок. Мне трудно говорить, только тогда, когда я курю сигару. Эф! Ребята прямо подскочили от изумления. Ну, казалось, что действительно, вот говорит сам щенок. Милый Альберг, не можешь ли ты рассказать нам чего-нибудь из своей собачьей жизни? Попросил Карлсон. Охотно, ответил Альберг. Позавчера вечером я ходил в кино, и рядом со мной на стуле сидели две блохи. Что ты говоришь? Удивился Карлсон. Ну да, сказал Альберг. И когда мы вышли на улицу, я услышал, как одна блоха сказала другой: ну чего, пойдем домой пешком или поедем на этой собаке? Сейчас Альберг будет танцевать вальс, объявил Карлсон. Малыш и Гунимла считали, что это прелестное представление. Хотя, конечно, не совсем вечер чудес. Только Кристер сидел с недовольным видом. Ну, в общем, он уверял, что эта собака умеет печь булочки. Насмешливо проговорил Кристер. Альберт, ты испечешь ему булочку? Спросил Карлсон. Альберт зевнул и лег на пол. Не могу, ответил пес. Ну, я так и думал, ха-ха-ха, захохотал Кристер. Потому что у меня нет дрожжей, пояснил Альберт. Ну, тогда пусть он немножко полетает. Для этого же дрожжей не нужно, продолжал упорствовать Кристер. Полетаешь, Альберт? Спросил Карлсон собаку. А чего? Можно, ответил щенок. Но только если ты полетишь вместе со мной, потому что я обещал маме никогда не летать без взрослых. Тогда иди ко мне, маленький мой Альберт, сказал Карлсон и поднял щенка с пола. Секунду спустя Карлсон и Альберт уже летали. Сперва они поднялись к потолку и сделали несколько кругов над люстрой. Затем вылетели в окно. Дети кинулись к окну и стали смотреть, как Карлсон и Альберт летают над крышей дома. А малыш в ужасе крикнул: «Карлсон, лети назад с моей собакой!» Карлсон послушался. Он тут же вернулся назад и положил Альберта на пол. Пожалуйста! Неплохо полетали. Альберт встряхнулся. Вид у него был удивленный. Можно было подумать, что это его первый в жизни полет. Ну, на сегодня хватит. Больше нам нечего показывать, сказал Карлсон. Привет! Я отправляюсь домой ужинать. И вылетел в окно. Дети стали расходиться. Малыш и Альберт остались вдвоем. Малыш взял щенка на колени, стал ему что-то нашептывать. И щенок вот так лизнул малыша в лицо и заснул, сладко посапывая. А потом пришла мама. Конечно, сразу все изменилось. Она позвонила по номеру телефона, который был на ошейнике Альберта. Пришел какой-то мальчик по имени Стефан Альберт и унес своего щенка. А малыш лежал ничком на кровати и плакал. Так горько. Просто сердце разрывалось.